Глава 12. Надо держаться, не сломаться, не дать им себя уничтожить. Я сильная, я должна справиться. О боже, за что он со мной так, за что? Только благодаря памяти о вашем отце я не сделаю заявление в полицию и не разрушу вашу жизнь до основания. Ректор что-то писал на бумаге, на меня не смотрел. Я тоже на него не смотрела, только на шариковую ручку, быстро бегающую по бумаге. Это позорище. Такого вопиющего бесстыдства я от вас не ожидал. Вы изуродовали великое дело преподавателя. Вы унизили наше учреждение. Как мне людям в глаза смотреть? Хватит, сказала решительно и выхватила письмо у него из-под рук. Я услышала о себе все, что вы хотели донести. Я написала заявление об увольнении и отказалась от зарплаты. Что еще вы хотите? «Вас теперь хочет каждый, кому не лень. Ваши имя на стенах пишут и склоняют по всем падежам. Ступайте вон, и чтоб глаза мои вас не видели. Молитесь, чтоб эта история не вылилась вам боком настолько, что не расхлебаете проблемы. У нас город маленький». «До свидания». «Прощайте. Советую вам уехать как можно дальше». Когда выходила из кабинета, там столпились преподаватели и несколько второкурсниц-отличниц. Все они смотрели на меня, шептались обо мне, тыкали в меня пальцами и качали головами. «Срам, позор! Она ведь Тихоня!» «Тихоня! Вы слыхали? Она со свадьбы с лучшим другом мужа укатила и родила от него!» «В тихом омуте! Верочка, надо же, какая дрянь!» «Нашла с кем замутить, с Галаем, с братом своего покойного мужа! Он же лет на 8 младше! На 6! Все равно стыд, позор, шлюшка!» «Дома бы трахалась, так нет, она прямо в аудитории. Галай ей денег отвалил за порно. Или она бесплатно расстаралась?» Прошла мимо них, чувствуя, как полыхают щеки и бешено колотится сердце, как отнимаются руки и ноги. В коридоре мне вдогонку присвистнули. «Эй, училка, покажи сиськи! На видео не было видно!» «И жопу покажи! Галай там так наяривал, а задницу не рассмотрели!» Мимо. Быстрым шагом. Глаза в пол. Не смотреть и не думать, просто бежать быстрее, прочь из этого здания. Куда-то в город, на улицу, иначе я задохнусь. К горлу тошнота подступает, глаза застилает теменью и дышать нечем. Слез нет или есть, и я не чувствую, как они по щекам бегут. Выскочила на свежий воздух, полной грудью набрала в легкий кислород, задержала там и медленно выдохнула. Чья-то рука на плечо легла, и я резко обернулась. «Соколова? Моя ученица». Милая, скромная девушка-отличница из многодетной семьи. «Галай — подонок, он не должен был так поступать, не должен. Я знаю, что вам работа нужна. Я на Мясоедовской на кухне работаю, посуду мою убираю. Нас раньше двое было, но Ларка в декрет ушла, и место свободное. Платят немного, но каждую неделю наличными. Приходите, вот адрес». Сунула бумажку мне в руку. «И забейте на него, он козел, просто козел. Это его любимое развлечение». Отвернулась в сторону, и у меня еще сильнее внутри засаднило, заболело. Наверное, с ней он так же поступил. «Спасибо, Леночка, спасибо. Я зайду сегодня, непременно зайду». Возле меня остановилась белая иномарка, и когда я пошла по тротуару, медленно поехала рядом. Я несколько раз на нее оглянулась, потом перешла на другую улицу. Домой шла пешком. Денег хватило на одну маршрутку. Доехала как можно ближе и пошла по скверам. Постоянно казалось, что на меня все смотрят, что меня узнали и сейчас начнут издеваться. Зазвонил сотовый, и я вытащила его из кармана. Остановилась и смотрела на незнакомый номер какое-то время. Звонили настойчиво. Я ответила. «Михалина Владимировна?» «Да». «Здравствуйте, меня зовут Валентина, и я секретарь и помощница господина Ульриха Майера». Я стиснула сотовый и подобралась всем телом. «И чего он хочет?» «Встретиться, поговорить. Вы сейчас заняты?» «Мы знаем, что вы остались без работы. Господин Ульрих хотел бы поучаствовать...» Усмехнулась уголком рта. «Как быстро расползается новость. Или все повязано?» «Как же. Я не верю в совпадение и случайности». «Передайте господину Ульриху, что мне его участие неинтересно, и для него я всегда занята». «Зачем же так грубо?» Мужской голос с акцентом заговорил вместо женского. «Здравствуйте, Мишель. Можно вас называть?» «Нет, меня зовут Михалина Владимировна». «Какое красивое имя, Михалина. Аналог французского Мишель?» «Что вам нужно?» «Всего лишь помочь вам. Всего лишь проявить доброту и участие. Вы остались без работы, у вас на руках маленькая дочка. Ее нужно воспитывать, ставить на ноги, как у вас говорят. Я хочу позаботиться о вашей сестре, удочерить ее, сделать счастливой и помочь заодно вам. 50 000 долларов вполне могли бы решить многие проблемы. Откажитесь от опеки, и вам привезут наличными в тот же день. Более того, соцслужбы забудут дорогу к вам в дом. Ты хорошо понимаешь по-русски, да? Да, я учил русский язык и работаю с русскоговорящими сотрудниками. Вот и отлично. Так вот, слушай и запоминай. Пошел ты к черту! Это моя сестра, и она будет жить со мной. А ты вали в свою фашистию и забудь о маленьких девочках. Педофил недорезанный. Отключила звонок и нервно сунула сотовый в карман. Сволочь. Купить меня решил. Как только успел быстро узнать, что меня уволили. Кто так быстро обо всем доносит? Или они следят за мной? Снова заметила белую машину, очень похожую на ту, что увидела возле университета. Но иномарка свернула за угол дома, и я успокоилась. Достала из кармана бумажку с адресом ресторана. Ничего. Посудомойкой, так посудомойкой. Где наша не пропадала. Я справлюсь. Я сильная. Я должна быть сильной. Работать надо по ночам, чтобы к утру все было вымыто, вылизано, и 3 зала, 2 вип-комнаты плюс кухня. Обычно по 2 девочки на смену. Носатая длинноволосая администраторша показывала тонким пальцем на горы посуды в раковинах. Оплата либо каждый день, либо раз в неделю, либо раз в месяц. Оформляем официально через месяц. Это испытательный срок. У нас здесь текучка, и тратить время на оформление, чтобы завтра выписывать расчетный лист, ну такое. Тебе подходит? Подходит. Когда можно начинать? Да хоть сегодня. У нас работников не хватает. Можешь остаться. Мы скоро закрываемся. Хорошо. Я только позвоню няне. У меня дочка маленькая. Набрала номер соседки, но та не ответила. Я перезвонила еще несколько раз. Наверное, не слышит. Сериал на всю громкость включила. «Так ты останешься?» «Да». Кивнула и выдохнула. «Завтра будет и хлеб, и любимые сосиски Поле, и даже и горни шоколадку куплю. Ничего. Значит, не сложилась карьера преподавателя. Я не пропаду». Убирать было тяжело, с непривычки в ноги как будто иглы впились, а пальцы занемели от холодной воды. Горячую владельцы ресторана на ночь отключали. Я еще несколько раз попыталась дозвониться до соседки, но теперь ее сотовый был вне зоны доступа. Уснула, а он разрядился. Спят уже давно. Мы с ней договаривались, если меня долго нет, то Полечка у нее остается. Сотовый снова зазвонил. Теперь номер был скрыт. Я ответила яростным рычанием. «Слушай ты, Ульрих, не звони сюда никогда. Моя сестра не продается, ясно?» Но там молчали, никто не отозвался. «Алло, кто это?» Тишина. Только слышно чье-то прерывистое дыхание, и мне кажется, я начинаю понимать, кто это может быть. От этой догадки мурашки ползут вдоль позвоночника, и сердце бьется быстро, бешено. Глаза наполняются слезами. Звонит проверить, жива ли я после того, что сделал. Я кожей чувствовала, что это он, каждым ноготком. «Подонок!» — прошипела в трубку и выключила сотовый совершенно. Сунула в карман аккуратно сложенного платья и заперла в шкафчике. Прислонилась к нему лбом и закрыла глаза. Дура. Наивная, тупая идиотка, которая попалась на удочку. На его «давай кран починю», на его «как ты пахнешь», на то, что Поле он понравился. Все было спектаклем. Все было подлой, низкой игрой с целью унизить, растоптать, размазать. Он хуже Боди, хуже своего отца. Они били честно в лицо, а этот ударил ножом в спину. «Ненавижу подонка. Никогда не прощу и никогда не забуду». А перед глазами снова и снова лицо его наглое, взгляд сумасшедший, пальцы нервные, умелые, и губы зудят от воспоминаний о поцелуях. На теле все еще следы от его ласк остались. Ничего, я забуду. Я проживу без них, без Галаев. Надо было сразу увольняться, когда его увидела. Надо было бежать. Утром я уже валилась с ног, еле доползла до шкафчика, чтобы переодеться. Включила сотовый, и он тут же зазвонил в руках. «Михалина Владимировна?» «Это Любовь Валентиновна, заведующая. Вам отказали в просьбе об опеке над Лерочкой, слышите? Отказали. Мы еще вчера хотели позвонить, но забегались». Я облокотилась об шкафчик и почувствовала, как кружится голова, как начинает сильно стучать в висках. «Как отказали? Почему отказали?» «Им поступил какой-то звонок от социальных работников. Даже не знаю, что там случилось. Говорят, вас уволили с работы, и еще какое-то видео по сети гуляет». «Что?» «Я говорю, в опеке отказали. Вы будете оспаривать, брать адвоката, или мы можем отдавать Лерочку на удочерение?» «Даша, ее зовут Дарья, запомните. И да, буду подавать снова, адвокатов буду брать. Вы ее не получите, слышите? Вы ее не продадите этому проклятому Ульриху. Я понимаю, что у вас сейчас черная полоса в жизни, и вы нервничаете. Но подумайте, Дашеньке будет лучше в Германии. Она ни в чем не будет нуждаться. Но что вы сможете ей дать?» «Я ее семья, сестра родная, любовь дам и защиту». «Какую? Вы себя защитить не можете. Личную жизнь свою от чужих глаз скрыть. Куда вы ребенка заберете? В разврат?» Я отключила звонок, подошла к раковине и плеснула воду в лицо. Обдала холодом, отрезвляя, убирая туман усталости из мозгов. Я приеду домой, посплю и решу, что делать. Пора напомнить генералу о его обещании. За ночную смену мне неплохо заплатили. Я заехала в супермаркет, купила любимые сосиски Поли, фрукты, шоколадку для соседки. Возле дома на лавке уже сидели бабульки завсегдатые с семечками и газетами в руках. «Доброе утро». «Какое ж оно доброе. Егоровну ночью скорую увезла. Померла Егоровна там, инсульт. Бедная, как быстро». «Что?» Пошатнулась и выронила сумки. Перед глазами все закружилось. «Оставила девочку на больную женщину. Ей еще с вечера плохо было, врачи приезжали, а она шалялась где-то всю ночь». «Бросает вечно на Егоровну, потаскушка молодая». Я шатаюсь и почти не слышу их. Бросилась в подъезд через ступеньку на свой этаж, дверь ключом открыла. «Поля, Полинушка моя, я дома, где ты?» Никого нет в квартире, пусто. Я по комнате мечусь, за голову схватившись, потом голос второй соседки услышала. «Так полиция увезла ребенка. В 3 часа ночи соседи вызвали. Плакала она, тебя звала, одна осталась. Беги давай, а то сейчас быстро детей отбирают и не спрашивают. Потом за границу продают. Беги, беги!» «Да, да. А кто забрал? Участковый?» «Да, с тетками какими-то приехал. Квартиру твою осматривали». «Спасибо. Бегу, бегу». На улицу выскочила, документы забыла, все забыла. В голове только одно пульсирует. Поля моя там одна, Полечка маленькая, страшно ей. Надо такси поймать, денег еще немного осталось. Нет, мало, только на автобус хватит. Выскочила на дорогу, чтобы перейти к остановке, и увидела, как она на меня едет. Красивая белая иномарка, та самая. От удара и от боли все почернело. Кажется, я закричала имя дочери и утонула в черноте. Ушла в нее с головой. На душе было не просто мерзко, там выжженная пустыня, там завывает ветер, песок дерет горло и легкие, мучает жажда. По ней сильные доломки до прострелов в висках и бешеного адского стука сердца. Он сделал это. Сделал то, о чем мечтал с того самого момента, как она укатила со своим долбанным любовником. Опустил ее в грязь, втоптал и раздавил там, как гадкое насекомое. Только почему ему кажется, что гадкое насекомое — это он сам, а грязь вонючей жижей затапливает его изнутри? Он сам весь вонючий и грязный. И нет удовлетворения, нет триумфа, радости, подъема, ни черта нет. Он пустой, грязный, пересохший и пустой. И только глаза ее видит. «Люби меня, Дема». Эти слова вскрыли ему вены, разорвали душу. Он мог бы остановиться, мог бы. Он хотел выскочить из аудитории, найти панка, отобрать у него сотовый и прекратить трансляцию. Но не остановился. Оно смешалось все вместе. Адская похоть, злость, ревность и вызов ее. Панкратов подначивал, что училка согласилась, что он ее отымеет вместо самого демона. Тот и дойти не успеет, как панк разложит ее на столе и оприходует. Ему тогда показалось, что так и могло быть. Слишком рядом стоят, слишком похотливо глазки панка горят, и это в блузке своей указочкой по доске водит. Сексуальная до судорог, всегда, в любой одежде. Панка захотелось мордой о доску, а ее. Прямо там, что он и сделал, только закрывал ее от камеры спиной. Все, что видеть могли, это его задницу и ее коленки. Ее уволили сразу же, не прошло и дня. Видео демон не пересматривал, попытался, но его стошнило. Что-то пошло не так, что-то гадски пошло не так. Он цеплялся за право мести, за воспоминания о цинковом гробе с телом брата, о бледном лице отца, о каменной плите с выбитым именем и портретом Богдана. Отец тогда так и сказал. «Все из-за суки этой. Все из-за нее. Она мне сына сломала, отобрала моего мальчика. Будь она проклята, тварь». Он тоже проклинал. ни раз и ни два, проклинал, когда мастурбировал на ее образ, проклинал, когда трахал девчонок и видел ее лицо, проклинал, когда на могилу Боди цветы носил, проклинал, когда ни с одной не складывалось, потому что на нее не похоже. Нирвана встретил его у дверей универа, радостный какой-то, весь на подъеме. Какого хера, непонятно. Он с ним давно не общался. «Ну чё, красава, а ты мел её-таки. Ну ты самцо, ну самцо». Я смотрел и завидовал. Повертел бы, хоть людям показал. «Зад у тебя отменный, но меня все же вставляют женские булочки. Ты по её сиське завали пасть». «Чё?» «Пасть, — сказал, — завали, проехали, не хочу обсуждать». «Ну да, вставил ей, теперь неинтересно. А я, может, подробности хочу. Ей же вся мужская часть универа теперь мечтает засадить, и я в том числе». Сам для себя не заметил, как схватил Нирвану за шкирку и впечатал в колонну. Как и всей мужской части универа, ему хотелось отрезать яйца вместе с Нирваной. «Только подойди к ней, я тебе голову сверну и зубы пересчитаю». «Так я даже если хотел бы, не смог. После того, что случилось, ей теперь долго никто не вставит». Ослабил хватку, глядя в небольшие глаза Нирваны с туманной поволокой после парочки косяков марихуаны. Нарик хренов. Вечно чем-то закидывается. У отца деньги только на это дерьмо и тянет. Как демон раньше не замечал, и как раньше не бесило, черт его знает. Сейчас раздражало до трясучки. «Что случилось? Ты о чем? «Так училку машины вчера сбила. Почти насмерть. Весь универ об этом гудит. Она в реанимации, в неотложке. Вот-вот ласты склеит». Сильно впечатал Нирвану в колонну, перепрыгнул через несколько ступеней, через ограду и к моту. Поднял железного коня на дыбы и открыл газ на полную, так, чтоб ветер в ушах засвистел. И в голове только слова Нирваны. В разных тональностях эхом бьют по мозгам, по нервам, по горлу. Мот кидает из стороны в сторону, равновесие не держится. Кажется, что все ползут черепашьим шагом. Он обгоняет, мельтешит среди машин, объезжает пробки, вслед несутся маты, перематы, когда по рынку промчался, срывая крытые брезентом ларьки. И другие мысли. Нирвана ошибся, это просто чей-то вброс. Не могла ее машина, это неправда, не с ней. Она не может вот так, не оставит его, как мама. Она же молодая, красивая, нежная, она не может умереть. Мот на сигнализацию через ступеньку к стойке информации. Администратор, выкрашенный в ядовито-рыжий цвет, игнорирует всех, отвернулась и ржет в сотовый. Он ее заставил сотовый выронить, когда рявкнул. «К вам девушку вчера привезли, машина сбила, Михалина Владимировна Ярошенко». «Ты чего орёшь? Жди, я занята!» Руку в окошко протянул и сотовый из ее рук выдрал. «Ты чего? Ты!» — заорала рыжая, начала руки в окошко просовывать, пытаясь его схватить за рукав. «Найди мне информацию, где девушка, а не то я твой андроид отправлю в нокаут. На новый вряд ли насосёшь в ближайшее время. Выбирай, мне его ногой раздавить или о стену припечатать. Время пошло. Раз, два...» Она вся подобралась, лицо покрылось красными пятнами, а нос побелел. «Что такое?» Нарвалась на такое же хамло. Привыкла, что все в унизительном положении никогда отпора не дадут. Будут задницу твою толстую вылизывать. «В реанимации она, на четвертом этаже, слева по коридору. Без халата и бахил не пустят. Держи говно от свой, людям не хами больше». Пошел в сторону коридора, услыхал, как она охрану вызванивает. «Ну-ну, вызванивай, будут реанимацию охранять». Халат и бахилы купил, натянул на себя, взбежал по лестнице. Больничные лифты вдоль со смертью ползают нарочито медленнее своих двух, раза в четыре. Надавил на красную кнопку коммутатора на дверях реанимации. «У нас обход, позже». Кажется, врачи думают, что они заместители богов на земле. Надавил на кнопку еще раз. «Вам сказали, обход!» «А ты кто? И когда в отпуск за свой счет планировал? Могу отправить сегодня бессрочно». Там чем-то поперхнулись. Обход, видимо, был обедом или вторым завтраком. «Вы кто и к кому?» «Демьян Галайк Ярошенко. Поступала такая?» «Кто?» Послышался голос вдалеке. «Открывай, быстро, давай! Это сын шишки одной. Нам настучат по голове, если не впустим». Замок щелкнул, и я оттолкнул жующего парня в халате. Прошел прямиком в кабинет с табличкой за отделением. Толкнул без стука. Кто-то тихо ойкнул, силуэт медсестры юркнул за ширму, лысый доктор одернул халат и спрятал нижнюю часть тела за высоким столом. Рядом приборы пищат, люди умирают, а упыри в белых халатах повышают рождаемость. Какая гадкая ирония. «Что такое? Вы что себе позволяете? Вы кто такой?» Где-то он этого лысого видел. Кажется, к отцу приходил с какими-то проектами и разработками. Ученый хренов. Демьян Галай, сын Никиты Сергеевича Галая. Здесь моя девушка, Михалина Владимировна Ярошенко. Как она? Хочу знать все о ней». Лысый кивнул испуганной и пышногрудой медсестре, и та выбежала из кабинета, прикрыв дверь. А он быстро собрался и взял себя в руки. Натянул на лысину шапочку, уселся за стол, надел очки. Стал выглядеть более или менее доктором. «Присаживайтесь, Демьян Никитич». Его передернуло. Никогда не любил по отчеству. «Что с ней? Я хочу ее видеть немедленно». Доктор порылся в столе, достал папку. Делал он это нарочито медленно, нарочито долго. Чем начал демона бесить. Захотелось содрать с него очки и засунуть ему в штаны. И раздавить, чтобы порасторопней был. «Поступила вчера утром. Тяжелая черепно-мозговая, серьезная травма позвоночника, переломы обеих ног и левого ребра». Пока он говорил, Демьяну казалось, его бьют железной кувалдой по голове, наотмашь. Бьют так, что у него дух захватывает, и он слышит треск своих костей. После перечисленных увечий он хрипло спросил, глядя на свои руки, то сжимая их в кулаки, то разжимая. «Она выживет?» «Точных прогнозов нет, еще вчера мы считали, что это невозможно, но показатели немного улучшились. Пока что трудно ответить на ваши вопросы. Ее ждет долгое выздоровление, дорогостоящие операции и реабилитация. В лучшем случае. Но это стопроцентная инвалидность». Последний удар был самым оглушительным, настолько сильным, что демон дернулся и от боли заскрипел челюстью. Шли секунды, отщелкивали у него в голове. Врач тоже молчал. «Ты... как там тебя зовут?» «Альберт Вениаминович». «Сколько надо для того, чтобы прогнозы стали самыми благоприятными? Позови свою помощницу-медсестричку, и пусть составит вместе с тобой прайс-лист». Встал из-за стола и направился к двери. «К ней нельзя, она в общей, она...» Демьян его не слушал, оттолкнул грудастую медсестру в сторону и вошел в первую палату, наполненную разнополыми пациентами в трубках, катетерах, подключенных к аппаратам жизнеобеспечения. Ее сразу увидел, а когда увидел, ноги отнялись, стали ватными. Передвигал одну за другой, подбираясь к постели, как через километры. Чувство вины к земле придавило с такой силой, что он даже вздохнуть не мог. В висках только одно. Найду, кто это сделал, и лично катком перееду. Под бинтами, трубками ее и не рассмотреть. Маленькая, вся перебинтованная, белая, как мел. Из-под гипса пальчики торчат со сломанными ногтями до мяса, и у него все сковырнуло внутри, как будто разодрало грудину. Тронул пальчики, погладил. Мишка. Тоненькая, с огромными глазами, доверчивая, добрая Мишка. Это не с ней он видео отправил в прямой эфир. С ней нельзя было так, нельзя. На лицо взгляд перевел и дернулся весь. Заорать захотелось. Пол головы под бинтами и повязками. Видно только разбитые губы, и они... шевеляться. Не слышно ни звука. Он наклонился, всматриваясь, пытаясь прочесть, что она говорит. «Поля. Поля». То ли кажется, то ли правда, имя дочки все время повторяет. «Я найду ее и позабочусь о ней. Найду ее отца. А ты... ты выкарабкаешься, обещаю, выкарабкаешься, Мишка». Наклонился к пальцами, губами прижаться, а она вдруг вся передернулась, выгнулась. Приборы запищали, взвыли. Он назад отходит, уже не видит ничего. Все расплывается, и кровать, и мониторы, резко замигавшие, и реанимация эта. Боль щеки жжет. В дверях доктор за шкирку схватил, приподнял. «Самое лучшее, все, палату отдельную. Я понял, понял. Отцу вашему мое почтение передайте, и благодарность, и... переведите отсюда, сейчас!» Вырвался из удушливого запаха медикаментов, из давящего ощущения, что там осталась часть него. Не может всего этого быть, не с ней. Тяжело дыша, упал на асфальт, на колени, скрючившись, обхватив голову руками, то ли орал, то ли мычал. Только кулаками бил по асфальту, оставляя кровавые отметины. Потом сел, задыхаясь, лихорадочно доставая из кармана сотовый. Набрал номер. Найди мне одного чела». Всеволод Остромянский, с Боди дружил. Да, тот длинный, с которым Михалина тогда укатила. Найди мне его немедленно. Кто-то подошел к нему сзади. «Простите, как хорошо, что я вас догнала». Та самая грудастая стоит, с ноги на ногу переминается. «Альберт Вениаминович просил, чтобы вы паспорт девушке принесли, и вот прайс». Пока на скорую руку, потом более подробный составим. А еще вашу девушку уже в отдельную палату перевели. Встал с асфальта, все так же задыхаясь. Смотри за ней. Хорошо, смотри. Сунул деньги за пазуху. Чтоб она себя чувствовала, как на курорте. Медсестра быстро кивала, а он, шатаясь, пошел к моту. Ему казалось, это его самого переехала машина.